Глава 22. Принятого решения Алексей придерживался строго. Вставал рано-рано утром и уходил в лес по грибы. Или уезжал на лесопилку за досками, или на рыбалку. Возвращался в час травницы, когда Тина ползала по саду, срезая травы, или вместе с Идой бродила по лугам и болотам. Быстро выкладывал добычу, ел заботливо оставленный на столе обед и снова уходил. Чинить забор, копать яму под новый погреб, резать бересту или плести подносы для сушки. Возвращался поздно вечером, ел и валился в постель в надежде уснуть и не просыпаться до рассвета. Но стоило смежить ресницы, как перед глазами вставал силуэт Тины, обрисованный лунным светом и капельками воды. Если же ему усилием воли удавалось прогнать видение, перед ним появлялась Тина, моющая зеркало, легкая, светлая, танцующая в солнечном свете. После таких снов молодой здоровый мужчина просыпался в поту. И не только. Ворчал, менял белье и уговаривал себя поспать еще немного. Дошло до того, что Алексей приноровился спать в лесу. Наберет пару ведер грибов, выйдет на затянутую мхом полянку, да и приляжет на часок под шелест сосен. В лесу такие горячие сны почему-то не снились. Леший, наверное, отгонял. Неладное Ида заметила первое. «Что-то Лёша у нас целыми днями пропадает где-то», сказала она однажды за завтраком, когда Тина уже ушла в огород собирать шиповник. «Да вроде по делу все», — неуверенно сказал Константин. Сын действительно усиленно хлопотал по хозяйству и за неделю переделал все, что его приемный отец запланировал себе на лето и часть осени. «По делу, но, сдается мне, Тину он избегает», — с намеком взглянула на мужа ведьма. «Думаешь?» «А что тут думать? Девочка выросла, расцвела даже. Внимание на него не обращает, конечно. Так вам, мужикам, и надо», — заворчала Ида, убирая со стола. «Так что делать будем?» «А ничего. Тина учиться будет. Лёше тоже еще год учиться. Да потом практика, интернатура. Не до любови им будет. Если и правда он нашей девочке суженый, препятствий нет. А если просто в голову кое-что ударило, так разлука на пользу пойдет». На том и порешили. Тина страдания Алексея практически не замечала. Она ловила уходящее лето, удивляясь, куда же подевались два теплых месяца. Ей хотелось пить солнечный свет, аромат трав, вкус ягод и ранних яблок, заворачиваться в первые туманы и украшать себя звездами. Во снах она летала, иногда замечая внизу знакомые очертания ведьминского дома или идущего по тропе Алексея. Но девушку это только смешило. Иногда она подлетала ближе, касаясь теплым дыханием волос парня, и весело смеялась, когда он дергал головой или отмахивался рукой, думая, что на него напал мотылек. Забавные сны ее веселили, поэтому утром Тина, улыбаясь, спускалась к завтраку. Да и вообще, день проходил радостно, если удавалось полетать во сне. Трудности Алексея девушка не замечала. Он ловко избегал ее, да и она не думала о нем как о мужчине. Родственник — это табу. Все случилось последний день перед отъездом в город. Они весь день паковали травы и заготовки, закрывали погреб и чердак, убирали в сундуки посуду и вещи, раскладывали по углам полынь, чтобы отогнать насекомых, которые с первыми заморозками полезут в тепло. Да и вообще всячески готовили дом к зимовке. Устали. Бабушка с дедом сходили в баню и легли спать, а Тина еще возилась, упихивая в рюкзак свои собственные нужности. Потом девушка сообразила, что так и не дошла до бани, а ложиться в постель липко от пота не хотелось. Прихватив футболку оверсайз и пижамные штанишки, она отправилась в баню и вдоволь наплескалась, смывая пыль и усталость. Потом вышла в предбанник, постояла, остывая, промокнула волосы полотенцем, взяла футболку, чтобы натянуть, и тут распахнулась дверь в звездную ночь. В дверях стоял Алексей. Он опять до позднего вечера проторчал на лесопилке и был крепко присыпан опилками и слегка вымазан машинным маслом. На крылечке у бани покачивался фонарь, поэтому подробности он разглядеть не успел. Только силуэт с чем-то бесформенным в руках. Зато Тина успела увидеть его потрясенный взгляд, а потом дверь захлопнулась. Она быстро оделась, чувствуя, как пламенеют щеки, выскочила на улицу, но Алексей уже сбежал, а ей было страшно идти в темноту искать его. Для чего? Завтра они вместе поедут домой на поезде, отправив с папой драгоценные запасы трав и солений. Но как же он смотрел? Вспоминая этот взгляд, Тина непроизвольно ежилась, но где-то в груди расцветала колючая ромашка, и на губах сама собой появлялась улыбка. Утром мрачный Алексей держался в стороне. Молча таскал баулы с сеном и ящики с яблоками, молча скинул на плечо рюкзак с личными вещами и двинулся на станцию. Там тоже держался в стороне, глядя то на толпу бабулек, продающих зелень, пирожки и яблоки пассажирам поездов, то на голубей, клюющих крошки с перрона. Дед и бабушка изредка обменивались с понимающими взглядами, но Алексея не трогали. Тина вообще рисовала что-то в блокноте, не обращая внимания ни на что. В молчании они погрузились в поезд, в молчании разместились на полках. Тине и Алексею достались верхние полки в отсеке. Они забрались туда, и молодой мужчина сразу лег, согнул ноги и закрыл глаза, стараясь отрешиться от всего и вслушиваться в стук колес, чтобы не смотреть на девушку. Она лежала рядом, только руку протяни, и легкий медово-пряный аромат ее волос кружил голову, потому что под подушкой у стены лежала ее косынка, сдернутая в последний момент перед отправлением со столбика в саду. Тина ее даже искать не стала, а молодой человек, хоть и ругал себя за слабость, втайне надеялся, что этот кусок ткани позволит ему крепко спать, даже если Тины не будет рядом. Между тем плавный ход поезда быстро убаюкал юную ведьму, и та уснула трогательно, свернувшись клубочком рядом со своей кошкой. Тогда Алексей повернулся на бок и стал, не отрываясь, смотреть на нее, отмечая все, что он прежде не замечал. Красивую линию черепа, густые волосы, изящный тонкий нос, разлет бровей и густые ресницы. Тонкие, но крепкие руки с длинными красивыми пальцами, плавный изгиб бедра. Остановив себя, молодой мужчина постарался закрыть глаза, но они снова открывались, чтобы не упустить ни единой черточки той, что приходила уже во все сны. В городе Алексей, пробормотав, что ему срочно надо в общежитие, вызвал такси и уехал. Тина доехала с дедом и бабушкой до их квартиры, а там их уже поджидал папа с полным багажником сена. И нужно было все это поднять, разобрать, разложить на хранение, так что неловкое поведение Алексея забылось. Через неделю Тина с трепетом стояла на торжественной встрече абитуриентов с кураторами. Их быстро раскидали по группам, провели по лекционному корпусу и передали старшекурсникам. Почему-то девушек под опеку брали неохотно. Так что, когда примчались опоздавшие кураторы, Тина уже искусала себе губы в надежде не зареветь от обиды. «Так, первачки, кто еще свободный остался?» На площадку перед аудиторией влетела группа молодых мужчин в белых халатах. «Чур, эта красотка моя!» К стоящей рядом с Тиной блондинке подскочил «Стас!» Юная ведьма вскинулась и... «Значит, это моя!» Не глядя, сказал Алексей, прихватив ее за рукав. «Сразу в ЗАГС? Или сначала покажем девочкам буфет и лечилку?» Заржал старый друг. Алексей мотнул головой и уставился на Тину, как на привидение. Тут и Стас сообразил, что первокурсница кажется ему знакомой. «Ой, ты же тоже Смертина!» «Я не Смертина», — отрезала Тина. «Я Вдовина». «Неважно», — отмахнулся старшекурсник. «Мы сейчас вам все быстро покажем и побежим. У нас в анатомичке интересное будет. Телефон мой вот. Будут вопросы — звони». Он сунул листок из блокнота своей блондинке. «Будешь трепаться о всякой ерунде — заблокирую. А теперь бежим». Алексей и Тина мрачно переглянулись и поспешили вслед за Стасом и его блондинкой.